17 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Маленький парк, который было видно из окна Георга Лёва на седьмом этаже здания крупнейшего в мире пиар-агентства. Merchant & Taylor на площади Домиеус в Брюсселе выглядел холодным и заброшенным. Георг Лёв ненавидел декабрь. Особенно он ненавидел Рождество. Из окна видно было также украшенную к Рождеству улицу Рю-Люксембург, ведущую к Европарламенту, и это для него было постоянным источником раздражения. И даже после Рождества эти чертовы украшения будут висеть на улицах до конца февраля, — подумал он. Еще неделя, и нужно будет ехать домой, в восьмикомнатную квартиру на улице Родмансгаттен, и отчитываться перед родственниками за прошедший год. В квартире будет стоять елка в стиле Эльзы Бесков. Будут гореть живые свечи и рождественские звезды-фонарики. На праздничном столе будут марципан, сладости, приготовленные его новой женой Эллен, и дорогущий шоколад, который Георг обычно привозит с собой из Брюсселя и который родители неохотно поставят в центр стола, поскольку так принято поступать с подарками. Сытые и довольные родственники будут сидеть на диванах марки «Свенск Тен» с кружечками домашнего глёга в руках, лопающиеся от пафоса и самодовольства. Они будут обмениваться многозначительными взглядами, слушая рассказы Георга о его работе лоббистом. Причем лоббист в их ушах звучало как «экскременты» или «нувориш». Крохотная кофеварка Неспрессо с бурчанием наполнила его чашку наполовину. Третий за утро эспрессо, хотя на часах только 10. Он явно нервничал перед утренней встречей с новым клиентом, фирмой Digital Solutions. Начальник Георга, директор по Европе, американец Ричард Теплби, сказал, что они специально попросили Георга. Это ему было только на руку. «Хорошо, когда люди тебя знают, особенно если ты славишься тем, что умеешь пробивать интересы в Брюсселе. Менять политический климат и склонять весы в свою сторону». Но почему-то у Георга было плохое предчувствие. Он ничего не знал о новом клиенте. В интернете был миллион фирм с названием Digital Solutions. Ну что делать? Надо включить харизму и выяснить, что им нужно. Если у них есть деньги, какая разница, кто они и чем занимаются? Merchant & Taylor не был поборником морали. You pay, you play. Кто платит, тот и решает. Так звучала их неофициальная кредо. Химикалии, оружие, табак — ничто их не останавливало. Эпплби даже представлял интересы Северной Кореи в начале 90-х. Хотя, может, это только миф. Неважно. Но Георг предпочитал быть в курсе того, чем занимаются его клиенты, и желательно до первой встречи. Он все еще потел после утреннего сеанса игры в сквош в спортзале. Светло-голубая рубашка от Turnbull & Desser прилипла к спине. Фу, как противно. Оставалось только надеяться, что гости ничего не заметят. И с кофе надо завязать. Скорчив гримасу, он опрокинул в рот чашку эспрессо. Георг пил кофе, как итальянцы. Один эспрессо всегда стоя. Он считал это признаком хорошего тона и пил стоя даже в своем кабинете, когда его никто не видел. Важно было никогда не расслабляться и не забываться, чтобы сохранять имидж. Ты то, как ты выглядишь. Без 5:10. Он собрал бумаги, блокнот, ручку. Бумаги не имели отношения к клиенту, но ему не нужно этого знать. Он не хотел заявиться на встречу с одной ручкой, как это делают практиканты. Георгу нравилась переговорная на седьмом этаже, и он предпочитал проводить встречи именно там. Угловая комната выходила на две стороны. Из окон открывался вид на офисное здание, напоминая Георгу о начале его карьеры. Уже 7 лет он работал в этом пиар-агентстве. Прозрачные стены, отделяющие переговорную от Open Space, одним нажатием кнопки можно было сделать непрозрачными. Они на глазах у изумленных зрителей словно покрывали синим. Первые недели на работе Георг тоже сидел в Open Space и писал скучные аналитические отчеты для клиентов из сахародобывающей, автомобильной, химической и прочей промышленности и составлял тупые новостные рассылки. Тогда эти заиндевевшие стены казались ему самой прикольной вещью на свете. Ему нравилось смотреть, как старшие консультанты приходили в итальянских туфлях ручной работы, нажимали кнопку и скрывали переговорную от любопытных глаз. Теперь же сам Георг ловил на себе взгляды младших клерков. Он прекрасно их понимал. Когда-то он сам бросал те же взгляды в сторону переговорной. Многие из тех, с кем он работал вместе в начале карьеры, до сих пор были среди них. Не всем удалось сделать такую стремительную карьеру, как Георгу, и во взглядах коллег угадывалась зависть. Но они старались не подавать виду. Улыбались, махали, играли в игру. Георгу повезло попасть в это агентство после того, как он уволился из шведской адвокатской фирмы «Готлиб» 3 года назад. Отца раздражал уже тот факт, что он работал с коммерческим правом в Готлибе. Для членов семьи Лёвов существовало только уголовное право. Только один принцип имел значение – виновен или невиновен. Все эти гражданские процессы, мировые и деньги – это было низко и вульгарно. Это было для новоришей и полукровок, незнакомых с традициями и этикетом, говорил его отец. Хорошо еще, что он не знал об обстоятельствах увольнения Георга из адвокатской фирмы. Отец немного успокоился, когда сын поступил на магистерскую программу в престижный колледж Европы в Брюгге, элитный университет с французской системой образования, где учились сливки высшего общества Брюсселя. Отец надеялся, что сын образумился и, наконец, сделает нормальную карьеру. Например, в Министерстве иностранных дел или Европейской комиссии в Брюсселе, чтобы ему не пришлось его стыдиться. Георг знал, что после работы в Готлибе карьеру в Швеции ему не сделать, так что он решил со своим свежим дипломом по европейскому праву попытать счастье в Брюсселе. Но только не в адвокатских конторах. Хватит с него бессонных ночей и бесконечных отчетов и контрактов. Пиар-агентство были совсем другой историей. Шикарные офисы, красивые девушки в костюмах и на каблуках, холодильники с бесплатной колой и пивом, дорогие кофеварки и никаких автоматов. После серых грязных тротуаров Брюсселя прохладное и светлое здание Merchant & Taylor, отделанное деревом и стеклом, с бесшумными лифтами, казалось ему раем. Конечно, стартовые зарплаты были у них намного меньше, чем в американских адвокатских конторах, но там были хорошие перспективы. И через пару лет работы предоставляли в лизинг служебную машину, и не просто какую-нибудь развалюху, а Audi, BMW или Jaguar. Английские и американские пиар-агентства в Брюсселе играли роль легионеров. Они торговали местами, информацией, влиянием, не ограничивая себя никакими моральными или идеологическими запретами. В выигрыше оказывался тот, кто предлагал наивысшую ставку. Естественно, многие их презирали, считая лоббизм грязной игрой. Георг влюбился в эту работу с первого взгляда. Это была его среда, его люди, а отец пусть думает, что хочет. Георг вошел в переговорную и закрыл за собой дверь. Его взбесило, что клиент уже сидел в кресле из светлой кожи. Секретаршам было велено просить клиентов ждать на рецепции. Но Георг не подал виду, только нажал кнопку затемнения окон. «Мистер Рейпер, добро пожаловать в Merchant & Taylor», — сказал он, изображая самую широкую из своих улыбок, и протянул руку с безупречным маникюром клиенту. На вид ему было 60. Он грузно сидел в эргономическом кресле, даже не пытаясь держать спину ровно. Он не был жирным в прямом смысле этого слова, скорее одутловатым, похожим на сдувшийся воздушный шарик. Возникало ощущение, что он живет на растворимом кофе и самолетной еде. Голова почти лысая, только по краям пучки седых волос. Лицо имело желтоватый оттенок человека, все время проводящего в закрытых помещениях. От левого виска к углу рта шел толстый белый шрам. Одет он был в застиранную черную кофту и бежевые чиносы со складками после глажки. На ремне виднелись карманы для айфона и фонарика. На безупречно чистом стеклянном столе перед ним лежал засаленный блокнот и синяя бейсбольная кепка с эмблемой Джорджтайн Хойас, спортивной команды университета Джорджтауна. Его поза, его расслабленные жесты, то, что он даже не взглянул на Георга, все это говорило о том, что этот человек обладает властью. Георг почувствовал, как кожа у него покрывается мурашками. Инстинктивная реакция на угрозу, исходящую от нового клиента. Со страхом и отвращением он подумал, что лучше ему никогда не узнать историю этого ужасного шрама. «Доброе утро, мистер Лев. Спасибо, что нашли время встретиться со мной», — ответил Рейпер, пожимая протянутую ему руку. Он произнес фамилию Георга правильно. Неожиданно для американца, явно из Южных Штатов. «Вам принесли кофе. Я прошу прощения, новая секретарша. Знаете, как это бывает?» Рейпер кивнул и оглянулся по сторонам. «Мне нравится ваш офис, мистер Лев. Особенно этот искусственный иней на стеклянных стенах. Это просто поразительно». «Да, мы пытаемся произвести впечатление на клиентов», — с притворной робостью отозвался Георг. Они сели друг напротив друга. Георг разровнял бумаги, которые принес с собой, и положил сверху блокнот. «Так чем мы можем помочь Digital Solutions?» — спросил он, снова улыбаясь. Он мог себе это позволить, зная, что клиент платит за консультацию поминутно и платит немало. Рейпер откинулся на спинку кресла и тоже улыбнулся кривой из-за шрама улыбкой. Георг подавил желание отвернуться. Глаза у Рейпера тоже были странные. В искусственном освещении они казались то зелеными, то карими. Взгляд был равнодушный и холодный. И к тому же он никогда не моргал, что придавало ему сходство с рептилией. «Вот как обстоят дела», — произнес Рейпер и подтолкнул в сторону Георга лист А4. «Я знаю, что вы кичитесь тем, как все у вас тут конфиденциально в Merchant & Taylor. Но мне также известно, что стоит ветру сменить направление, и вы начинаете петь, как канарейки. Так что просто предупреждаю». Георг проглядел глазами документ. Стандартное соглашение между ним и Digital Solutions о неразглашении. Он не имеет права передавать детали переговоров третьим лицам и вообще говорить, что он работает на них или знает об их существовании. В случае нарушения условий договора он должен будет выплатить астрономическую сумму в качестве компенсации. Ничего необычного. Большинство его клиентов настаивали на анонимности и не желали, чтобы общественности стало известно об их сотрудничестве с продажными пиарщиками из Merchant & Taylor. «Тут написано, что договор подписан в Вашингтоне, но мы в Брюсселе», — заметил Георг. «Да», — согласился Рейпер, что-то читавший на айфоне. «Наши адвокаты решили, что так будет проще, чтобы не возникло споров о месте разбирательства в дальнейшем». Он пожал плечами и оторвался от телефона. «Но, думаю, вы лучше меня осведомлены о подобных соглашениях». В голосе появились резкие нотки, а в холодных глазах намек на интерес. У Георга было плохое предчувствие. Разумеется, он за свою карьеру подписал сотни таких соглашений, но что-то в тоне Рейпера, в его мимике, подсказывало ему, что на этот раз все действительно серьезно. Более того, Рейпер говорил так, словно ему было известно о прошлом Георга. Но это невозможно. Никто ничего не знает. Наверное, ему показалось. Георг достал Монблан из нагрудного кармана, одним росчерком поставил свою подпись под соглашением и подвинул к Рейперу. «Начнем?» — предложил он. «Отлично!» — равнодушно произнес Рейпер. Не отрывая глаз от айфона, он сложил соглашение и сунул в карман старого пиджака. Потом бережно убрал айфон в карман на поясе и поднял глаза на Георга. «Для начала нам нужна помощь с переводом».